ощутить себя сверхчеловеком. Струсь и оказаться слепым дураком. Истина. Тебе не уйти от наказания. Надломи мир, и он сломает тебя. Безнаказанность, ложь. Безнаказанность, ложь. Безнаказанность.